Голос стал моей силой. Когда я впервые услышала запись своего голоса, мне захотелось удалить ее навсегда. Он казался мне чужим, дребезжащим, писклявым, неуверенным, каким-то неправильным. Я была среди тех людей, которые краснеют от звука собственной речи и ненавидят отвечать на голосовые сообщения. Но вместо того, чтобы смириться, я сделала выбор изменить это. Путь начался с мучительного принятия. Да, сейчас мой голос звучит плохо, но это не навсегда. Я слушала себя снова и снова, подмечая каждую дрожь, каждую неловкую интонацию. Училась дышать диафрагмой, распевно тянула гласные перед зеркалом, читала вслух до хрипоты. Были моменты, когда казалось, что прогресса нет, что природа навсегда обделила меня благозвучным тембром. Но постепенно произошло чудо. Я начала слышать в своем голосе характер, уникальность. Он перестал быть моим врагом, превратился в глину, из которой можно лепить эмоции. Я открыла, что могу звучать то тепло и доверительно, то властно и убедительно. И когда впервые записала свои стихи и не испытала желания удалить запись, поняла — это победа. Стихи стали моей лабораторией. Я записывала их снова и снова, пока каждая строчка не начинала звучать именно так, как я чувствовала. Это было не просто чтение. Я училась проживать текст голосом. Постепенно мои записи стали находить отклик. Люди писали: «Твой голос будто обволакивает. Слушаю и представляю целые миры». Потом пришли первые заказы. Сначала поэты просили озвучить их произведения. Потом появились предложения о коммерческих записях. Я озвучивала рекламные ролики, медитативные тексты, была голосом презентаций на форумах и многое другое. Каждый новый проект был вызовом. Нужно было найти именно ту интонацию, которая пробьется к сердцу слушателя. Со временем ко мне стали приходить те, кто, как и я когда-то, стеснялся своего голоса. Я видела в них себя, сжавшуюся, неуверенную, и учила их главному. Голос — это не просто звук, это отражение твоей сути. Когда ты разрешаешь себе звучать свободно, ты разрешаешь себе быть. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, все началось не с амбиции стать диктором, а с простого желания перестать бояться собственного звучания. Мой голос не нашел меня. Я вырастила его, как садовник выращивает редкий цветок. И теперь помогаю другим распуститься.